Глава 9. Лещинский коротко и изумленно рассмеялся. Ведьминская хитрость явно стала для него неожиданностью. Потом поднял руки в символическом жесте. «Похищаете? Ладно, сдаюсь, что мне еще остается?» Он снова фыркнул от смеха. «Но я вовсе не собирался отдавать концы, уверяю вас. По крайней мере, не раньше, чем мы поймаем преступницу». «Конечно, конечно», — согласилась Кристина. Спорить она не собиралась. Она вообще не любила спорить. Зачем, если можно молча делать по-своему? «Дайте мне хотя бы забрать бритву и зубную щетку», — почти жалобно сказал Лещинский некоторое время спустя. Что-то быстро он сдался. Буквально сразу. И как бы он ни пытался делать хорошую мину при плохой игре, этот признак выдавал многое. «Возле моего дома есть круглосуточный супермаркет. Купите там», — ответила Кристина. «Это в ваших же интересах. Если проклятие теперь всегда будет на вас так действовать, вам придется остаться у меня до конца расследования. Отказ приравнивается к неподчинению Ковину». «Это Ковин обязан подчиняться Инквизиции», — улыбнулся Лещинский. «Не то чтобы я против общества привлекательной женщины». «Вот и молчите», — буркнула Кристина. Он собирался еще что-то возразить, но так и не стал. Кристина удовлетворенно кивнула. Она терпеть не могла болтливых мужчин, спорящих из-за мелочей. Они зашли в супермаркет, где Кристина быстро выбрала продукты, которых не хватало для ужина, точнее, уже завтрака, и для зелий. В состав зелья бодрости, например, входили лимоны и имбирь, а многие травы удобнее было не собирать и не сушить устрашающими пучками, норовящими осыпаться от любого сквозняка, а покупать в магазине или в аптеке. На кассе Лещинский, как ни в чем не бывало, достал карточку и заплатил за все вместе. Кристина не сопротивлялась. Задумывая похищение, она ожидала куда большей неловкости. Но сейчас ей казалось, будто она уже вечность делит с Лещинским жилье. Стоило ему смириться, и все пошло как по маслу. Они направились во дворы, точно семейная парочка. Кристина посмеялась бы над этим, но ей было немного не до того. Она пыталась судорожно вспомнить, куда подевала блокнот с рецептами зелий. У подъезда им встретилась старуха. Она слепо брела куда-то, не разбирая дороги и хватаясь за стены, ветки кустов и спинки скамеек, чтобы не упасть. Сначала Кристина вздрогнула от неожиданности и тревоги. Родственники не уследили за какой-нибудь выжившей из ума бабулей? Потом ее осенило. Она шагнула к старухе и дохнула на нее. Старуха вскинула голову и мгновенно растворилась в воздухе. «Патрульная», — негромко заметила Кристина. «Теперь все магические существа будут ползать, как сонные мухи после вашего ритуала». «Возможно». Лещинский выглядел отчего-то раздосадованным, будто только что с задним умом понял, что нужно было купить билет на поезд, который ушел еще вчера. «Или так, или спрячутся в свои логово и впадут в анабиоз. А проклятие... Кристина, а много у вас в городе кого-то? Насколько они обычно активны?» «Кто-то». В этом случае выступал не местоимением, а именем нарицательным. Так называли один из подклассов гуманоидных магических существ. Внешне кто-то не отличались от людей. Мужчины, женщины, подростки, старики. Единственное отличие заключалось в одежде. У этих существ она могла быть только однотонной. Кто-то не представляли опасности. Они были чем-то вроде живых носителей информации. Простые люди часто сталкивались с ними, сами того не понимая. Как часто в речи проскальзывает «мне кто-то рассказал» или «кто-то мне об этом говорил». Люди узнавали важные, секретные или просто любопытные вещи, но если не могли вспомнить, от кого, значит, был замешан кто-то. Эти создания обожали разносить информацию, как вирус. «Да как везде», — пожала плечами Кристина. Они поднялись на четвертый этаж. «А что?» «Ничего. Вчера ко мне прислали кого-то с бестолковым предупреждением. Если пришлют и сегодня, не развеивайте его. Он может быть полезным». «О предупреждении вы, конечно, ничего не расскажете», — полуутвердительно переспросила Кристина, открывая дверь. Почему-то входить в собственную квартиру сегодня было страшновато, будто там подстерегал некто или нечто. Но едва она включила свет, как дурацкое предчувствие исчезло. Остался тревожный осадок. Иногда ведьминская интуиция нашептывает правильные вещи. «Само по себе оно бессмысленно. Из посланника можно извлечь информацию», — отозвался Лещинский. «Вам чем-нибудь помочь?» Пожалуй, только этот вопрос напомнил, что у Кристины в доме чужой человек, которого она, к тому же, притащила сюда без предупреждения. В остальном непринужденность никуда не исчезла. Гость по-прежнему не воспринимался помехой. Кристина, как обычно, бросила кроссовки в угол, оттащила пакет на кухню и принялась разбирать продукты. Ингредиенты для зелий сразу выложила на середину большого стола, который стоял в центре кухни, остальное сунула в холодильник, а похудевший пакет с бритвой, зубной щеткой и чем-то еще ткнула в руки Лещинскому. «Я начну варить зелье прямо сейчас. Можете приготовить нам поесть? Не умеете готовить? Ну ладно, я тоже не умею. Яичницу в микроволновку поставить сможете?» «У вас это тоже коронное блюдо?» — хмыкнул инквизитор. «Не самое коронное», — задумалась Кристина. «Есть еще вареные сосиски?» Они расхохотались одновременно. Что поделать, домашнее хозяйство никогда не было сильной стороной Кристины. Зато она неплохо варила зелье. Это тоже можно считать готовкой. Кухню она отделала по собственному вкусу. Здесь стоял угловой диван, словно созданный, чтобы забраться на него с книжкой. На стене висел светильник, возле дивана устроился массивный стол. Почти всю стену над светильником занимали огромные шкафы, сделанные на заказ. В одном из них хранились продукты, в остальных — зелья и их ингредиенты. Оставив Лещинского наедине с микроволновкой на краю стола, Кристина вскарабкалась на диван и нырнула в шкафы с головой, ненадолго утратив связь с реальностью. Ингредиенты хранились у нее подписанными и рассортированными, но искать все нужное пришлось долго. Она вынимала баночки и коробочки одну за другой, привычно выстраивая их на столешнице, а закончив, извлекла из тумбочки с посудой мультиварку. Брови Лещинского поползли вверх, да там и остались. «Что?» — недовольно спросила Кристина. «Мультиварки никогда не видели?» «Видел», — с некоторым сомнением ответил он. «Но не знал, что ее используют для зельеварения». «Почему бы и нет?» Кристина выудила из тумбочки две толстые запястья, заряженные магией свечи. Подумала и достала еще четыре. После ограничивающего ритуала нужно было позаботиться о том, чтобы зелье получило достаточно магии, иначе оно вышло бы бесполезным. «Все равно плита будет занята». Микроволновка пискнула, возвещая, что яичница готова. Кристина переставила ее на подоконник остывать, а в микроволновку тут же сунула блюдо с кусочками горной смолы. Ее требовалось растопить. Потом выстроила перед собой мисочки и ступки, откупорила бутыль дистиллированной воды и принялась за работу. Она привычно не обращала внимания на происходящее вокруг. На какое-то время из головы даже вылетело, что в полуметре от нее сидит посторонний человек. Магические свечи горели в подставках, закрепленных на стене над плитой. На противоположной стене горел светильник. По кухне плавал ароматный дым, пахнущий терпкой смолой и пряными травами. Кристина перетирала пальцами засушенные цветки и листья, отсчитывала чешуйки саламандры, отмеряла совиные перья и слезы призраков, толкла в ступе комочки сухой земли и молола на ручной кофемолке янтарь. А потом наблюдала, как все это растворяется в зелье без следа. Неаппетитные и несъедобные ингредиенты уже не существовали. Они превращались в магические заряды нужной силы и направления и вплетались в структуру напитка. В готовых зельях никогда не плавала чешуя или шерсть, не скрипела на зубах земля. По вкусу они больше всего напоминали аптечные бальзамы на травах, только действовали, в отличие от бальзамов, сильнее. Больше всего требовалось зелье бодрости. Кристина высыпала нужные ингредиенты в мультиварку, залила водой и выставила на режим суп. Второе по важности зелье, укрепляющее, она поставила вариться на плиту в 3-литровой кастрюле. Рядом в турке для кофе томилось средство с пафосным названием «Утолитель скорбей». По сути, оно было просто разновидностью зелья, смягчающего эффекты проклятий. Кристина надеялась, что подействует. Она засекла время и, наконец, вспомнила о госте, повернулась к нему и вздрогнула. До того странно он на нее смотрел. Лещинский сидел, положив подбородок на скрещенные руки, и изучал Кристину взглядом, в котором мешался недвусмысленный интерес и изматывающая какая-то волчья тоска. От этой несовместимой смеси стало некомфортно. Захотелось то ли поёжиться, то ли проверить, не расстегнут ли домашний халат. Кристина бросила взгляд вниз, но увидела только плотно запахнутые полы и завязанный пояс. Она поспешила отступить в тень. «Что вы на меня так смотрите?» «Интересно», — невозмутимо ответил Лещинский. Голос звучал обыденно, будто эта душераздирающая тоска Кристине просто померещилась. «Никогда не видел, как готовят зелья. Точнее, видел урывками, но весь процесс от начала до конца ни разу». «Да ну», — усомнилась Кристина. Пугающее выражение исчезло из его глаз, и она рискнула сесть на диван напротив. «Прожили 100 с лишним лет и ни разу не видели?» «Ну, конечно. А вы, смотрю, не соблюдаете это правило? Что посторонним, а тем более мужчинам при варке зелий присутствовать нельзя?» «Первый раз слышу», — сказала она. «Есть такое правило?» «Вообще-то есть. Все мои знакомые ведьмы его придерживаются. И очень строго». «Ну, — протянула Кристина, — бывает. Ваши ведьмы знакомые, небось, столичные?» «Не только». Он задумался, будто до сих пор не интересовался происхождением своих знакомых. «Из разных городов». «В общем-то, без разницы. Я знаю, что в столице соблюдают кучу магических правил, а если кто-то обходится без них, это считается дурным тоном. Например, нельзя летать на бытовых приборах и современных изобретениях. То есть на пылесосе, например, летать — это плохой вкус, а на метле — пожалуйста. На коврике — сколько угодно, а на вентиляторе — ни-ни. И почему, если полетные чары одинаково хорошо ложатся на то и на другое? Потому что предрассудки». Кристина сама не заметила, как начала не на шутку заводиться. Ей разом вспомнились все столичные ведьмы, с которыми она когда-либо пересекалась. Невыносимые особы, кошмарные снобки с самомнением до небес, считающие, что столичное происхождение делает их магической элитой. «А если вы сунетесь в Санкт-Петербург, в Прагу или в Киев, лучше сразу бегите, потому что у тех ведьм дурацких правил еще больше, и в каждом городе уверены, что подлинная магия только у них, а все остальные — жалкие профаны». Лещинский рассмеялся, негромко и понимающе. «А на самом деле подлинная магия только у вас?» «Подлинная магия у всех, у кого она работает». Кристина проигнорировала поддевку. «У нас город простой, рабочий, аристократов здесь не водится и вековых традиций тоже. Давайте сюда яичницу, а то вы так и будете заговаривать мне зубы, пока она не покроется льдом». «В аристократах, — заметил Лещинский, — есть определенное очарование и стиль, но с простыми рабочими ведьмами куда приятнее иметь дело». «Надеюсь, это комплимент», — прищурилась Кристина, нацеливая вилку на свою часть яичницы. «Ну, разумеется», — уверил ее инквизитор. И уже тише добавил: «Я не так безрассуден, чтобы критиковать ведьму у нее на кухне». Что вы сказали? Ничего. Помидоров или огурцов не найдется? Они собрались спать, когда за окном почти полностью рассвело. Кристина постелила Лещинскому в зале на диване и выдала в качестве пижамы старый спортивный костюм отца. Инквизитор окинул его таким несчастным взглядом, что Кристина на миг усомнилась, а правильно ли поступила. «Не волнуйтесь, все чистое», — чуть оскорбленно сказала она. «Но если нужно, завтра заедем в отель за вашей любимой пижамой с зайцами, медведями или с чем там у вас». Лещинский хмыкнул, губы дрогнули от сдерживаемой улыбки. «То есть вы завтра собираетесь меня похитить? Не нужно никуда ехать. Вообще-то я сплю без пижамы». «Конечно, собираюсь. Я похитила вас не для собственного развлечения. Хотя, если вы спите нагишом, то отчасти и для развлечения, да. Но главным образом для того, чтобы облегчить вам борьбу с проклятием». Кристина отбросила спортивный костюм на подлокотник дивана и отправилась на кухню. «Начнем прямо сейчас». Вслед донесся негромкий смех инквизитора, а Кристина, перекладывая загустевшее зелье в баночку, поймала себя на том, что тоже усмехается себе под нос. Ее приятно встряхивали и бодрили эти легкие пикировки, и ей все сильнее необъяснимо нравился Лещинский. С ним было весело, хотя ситуация не располагала к веселью. Ведьминское проклятие — неважная почва для шуток. Но он так держался, что заставлял забывать об этом. Кристина ценила людей, которые не вымогали сочувствия и не использовали свои ужасающие страдания, чтобы оправдать отвратительный характер. У тех с отвратительным характером, к слову, и страдания чаще всего были надуманными. Все это, разумеется, не отменяло необходимости действовать. И если Кристину что-то и бесило в Лещинском, так это его упорное нежелание рассказывать, в чем состояли замок и ключ от проклятия. Хотя, возможно, ключ был действительно невыполнимым. Вернувшись в комнату, она застала инквизитора за изучением вида из окна. Двор в этот ранний час был пустынным, где-то уже шаркал метлой невидимый дворник. «Сядьте», — сказала Кристина. «Вы когда-нибудь пользовались утолителем скорбей?» Лещинский послушно опустился на диван, и она тут же забралась туда с ногами, устраиваясь рядом. Инквизитор скосил глаза на баночку. «Не приходилось». «Почему?» — искренне удивилась Кристина. «Трудно было попросить какую-нибудь ведьму сварить вам?» Поколебавшись, она коснулась его глаз рукой, заставляя закрыть их. «Как покойника», — пронеслось в голове. Но утолитель скорбей требовалось наносить на виски и втирать легкими движениями. Кристина просто опасалась. Опасалась, что если инквизитор продолжит на нее смотреть, она сделает что-нибудь не то. Мало ли какой порыв может прийти в голову. Ведьмы никогда не отказывали себе в исполнении желаний. Густое зелье пахло смолой и пряными травами. Она зачерпнула его кончиками пальцев и провела по вискам Лещинского. Тот слегка зажмурился, запрокидывая голову и опираясь затылком о спинку дивана. Ему нравилось. Складка между бровей разгладилась, губы тронула едва заметная улыбка. Казалось, он наслаждается этими прикосновениями, как лаской. Точно нелюдимый бездомный кот, впервые попавший в дом и настороженно дремлющий на подушке, вздрагивающий от прикосновений, но уже начинающий осторожно мурлыкать. Вот только мысли и желания при виде его возникали совсем не те, какие бывают при виде бездомных котов. Кристина закусила губу и одернула себя. Ей хотелось его поцеловать. Ведьмы привыкли считаться со своими желаниями, но не в таких же обстоятельствах и не в такой совершенно неподходящий момент. «Было немного не до того», — выдохнул Лещинский, и Кристина с запозданием поняла, что он отвечал на ее вопрос. Отвечал тоже с запозданием. Может быть, устал и медленно соображал? Порция зелья закончилась. Кристина убрала руки со смесью облегчения и разочарования. Лещинский открыл глаза до того, как она успела вскочить с дивана, и она ненадолго застыла. Его взгляд по-прежнему было невозможно прочитать, но он гипнотизировал, не давая пошевелиться. «Вы уверены, что вам нужно уходить?» В полголоса проговорил инквизитор. Промурлыкал. «Как тогда, в кафе?» Только сейчас эти интонации казались куда более уместными, подходящими к ситуации. «Мне нужно...» Аромат зелья вползал в ноздри, дурманил, заставляя реальность и грёзы смешиваться и сливаться воедино. Кристина осторожно подалась назад. Гипнотизирующий взгляд позволил ей отодвинуться. Удав не спешил нападать на кролика. Она хотела так же медленно и осторожно встать, но не выдержала и вскочила на ноги, почти отпрыгивая от Лещинского, от неподходящего момента и от своих несвоевременных желаний. Наваждение рассеялось. Он не стал ее преследовать, только провел рукой по лицу. Возможно, тоже боролся с наваждением. «Мне нужно спать», — сказала Кристина. «И вам тоже, особенно после зелья». «Спасибо», — ответил он, поднимая на нее глаза. Теперь совершенно обычные светлые глаза, из которых исчезло странное выражение. «И спокойной ночи, точнее, дня». Его рука потянулась к переносице в уже знакомом жесте. Кристина покачала головой, но ничего не сказала. Зелью требовалось время, чтобы подействовать. Она выскочила за дверь, прежде чем успела бы наделать глупостей.